Но меня обманули. Никуда не повезли. Вызвали конвоира, и тот отвел меня в камеру предварительного заключения. Цементный пол, вереницей шести стальных, крашенных черным лежаков, щербатые темно-зеленые стены. Не тюрьма, но и не свобода. Я сидел в шестиместке один. Одному хорошо, одиночество я принял как подарок. Очевидно, внутренние правила предписывали содержать подозреваемых в особо тяжких преступлениях отдельно от остальных злодеев. Хуже было бы, если бы ко мне подселили какого-нибудь урку с 10 судимостями, или взятого за пьяную поножовщину бытовика, или беспаспортного бродягу с 3 классами образования, или какого-нибудь другого носителя элементарного сознания. Нет, я сидел уединенно и неплохо отдохнул. Здешняя жизнь мудро организовывалась по мексиканскому принципу. Арестованных не кормят, на это есть родственники. Арестованным не выдают постельное белье, незачем. Арестованных не водят на прогулку, не предусмотрено. Арестованный ведь не в тюрьме. А значит, государство не взяло на себя обязанность его содержать. Арестованный, считайте, свободный человек. Однако сидит под замком, одновременно исподволь, начиная проникаться правилами казенного быта. Допустим, с утра тебе понадобилось поссать. А в сортирной дыре вода не течет, экономия. Следует подойти к двери и заорать, что есть силы, чтобы старшой пустил воду. Если старшому не лениво, он крутит вентиль, и во всех 10, или сколько их там есть, камерах, из дырок в стене начинает изливаться холодная струя. В моей хате 2 дыры, одна над другой. Из верхней льется предназначенная для обмыва лица, из нижней очищается параша. За 2 минуты надо успеть опростаться, сполоснуть рожу и рот и особой маленькой тряпочкой минимально привести в порядок желтый кафельный пол окрест урыльника. Потом старшому надоедает, и он крутит вентиль в обратную сторону. Следующие 2 минуты будут в обед и еще 2 в ужин, хотя ни обеды, ни ужины, повторяю, не предусмотрены. Еду мне носит жена каждый раз в середине дня. Хлеб, колбаса и бутылка питьевой воды. Поживав, я подходил к затянутому железом оконному проему и грустил. Слишком заманчивым и вкусным казался запах воли. Вдобавок к решетке снаружи прилагался сплошной железный лист, укрепленный вертикально. Весь в дырах. Всякая дыра диаметром не более сигареты. Мизинец и тот не просунуть. Еще бы, просунутым мизинцем преступник всегда может подать сигнал своим оставшимся на свободе друзьям. «Кто-то ведь трудился над этой железной простыней», — размышлял я. Пробивал дрелью отверстия, потел, прерывался на перекуры и обеды, получал оклад и премию. Дырки усеивали правую сторону гуще, левую реже. Безусловно, в какой-то момент работяга притомился и стал филонить. «Иди пробей 250 отверстий в железном листе». В любом случае, я ничего не рассмотрел ни с правой стороны, ни с левой. Слишком малы дыры. Глаз уловил какие-то пятна, фрагменты неизвестно насколько отдаленных строений. Я перестал всматриваться, сунул руки в карманы, от души пнул ногой ближайший стальной угол ближайшей шконки и неожиданно для самого себя вполголоса задудел какую-то пенитенциарную мелодию, гибрид мурки и таганки. На улице-то лето, пацаны, июнь, плюс 25. Хорошо в такой день вытащить себя, угрюмого и погруженного в заботы, куда-нибудь к озеру, в компанию одноклассников. Побегать, попинать в удовольствие футбольный мяч, чтоб вышел первый пот, кислый, бытовой, потом второй, табачно-алкогольный, нездоровый, а также и третий, самый соленый и молодой. И после часовой беготни искупаться в непрозрачной, серо-зеленой воде, у поверхности почти горячей, а на глубине — едва не ледяной из-за бьющих со дна ключей. Всласть наплаваться, нахохотаться, обшутить друг друга и обстремать, а потом выпить. Кто пешком пьет пиво, кто за рулем водичку. Еще полчаса постоять, потрепаться, а потом разойтись. Конные развозят пеших. И вернуться в работы, в дела, в расклады, к женам и детям. Хорошо все это проделать в московском июле, когда воздух утром сырой и карамельно терпкий, а к 11 часам накатывает жара, плотная, как прожаренная бабушкой на балконе ватное одеяло. А после полудня почти невозможно дышать, а к 5 вечера набегает скоротечная гроза с 5-минутным ливнем. И вот вечер. Свежо, славно, сладко. Город пахнет, как булочная. Хорошо втянуться в это, наслаждаться и участвовать. Если только ты не сидишь в отделении милиции, обвиненной в убийстве с особой жестокостью. Меньше 5 суток прошло с того момента, как я в последний раз видел Юру Кладова живым. И вот на второй день отсидки мне стало его не хватать. И тогда, само собой, сочинилось развлечение. Я стал представлять друга, находящимся рядом. Природа не обидела меня воображением, и вскоре покойник возникал практически сам собой. Правда, не всегда вел себя так, как мне хотелось. Я видел его то сидящим напротив, в тюремной позе, сильно сутулившимся и сложившим ноги по-турецки, то неторопливо расхаживающим взад и вперед, одетым то в белоснежный спортивный костюм, то в обильно испачканный кровью банный халат с капюшоном, накинутым на голову, или даже в неказистую светло-серую пиджачную пару, последнюю свою одежду. В ней он был положен в гроб. Я видел его то ухмыляющимся и жующим резинку, то серьезным, из-под лобья за мной наблюдающим и теребящим рукой куски целлофана, кое-как прикрывающие страшный глубокий шрам на шее. Казалось даже, он вот-вот заговорит. Видения не содержали в себе ни грана безумия. Они образовались усилиями моей памяти. Они не пугали меня. Наоборот, я всматривался, пытаясь понять про своего товарища, единомышленника, несостоявшегося подельника, что-то, чего недопонял при его жизни. Потом был предвечерний час, когда в камере воцарился полумрак. Солнце уже не проникало внутрь, а электрический свет еще не включили. И в этой сумеречной серости, в тишине, я помимо своей воли что-то прошептал в адрес убитого и услышал негромкий скрипучий голос. «Чего ты шепчешь? Говори нормально». Я не удивился, сразу ответил. «Представляешь, сижу в тюрьме. По обвинению в том, что я тебя убил». «Это не тюрьма», — строго возразил бесплотный Юра. «Всего лишь КПЗ. В тюрьму они тебя не посадят. С них станется. Мало что ли по лагерям невиновных гниет», — сам рассказывал. «Не психуй. Убийство расследуется с особой тщательностью. Без крепких улик по 102 статье никого не закрывают». «Хотелось бы верить». Друг обнадеживающе улыбнулся. «Ты мне живому верил? Верь и мертвому. Тебя не арестовали. Всего лишь временно задержали. На 3 суток. Сегодня 2 сутки, завтра выйдешь на свободу». Я помолчал и подумал. Редкую ситуацию явление мертвеца с того света следовало использовать с максимальной пользой, даже если пришелец существует только в моем воображении. Или, может быть, это сам дьявол явился посмеяться надо мной на свой дьявольский манер? Мерещились же мне несколько раз мелкие бесы. Возможно, настал черед их предводителя? «Скажи, кто тебя убил?» — попросил я. «А зачем тебе это? Ты что, собираешься мстить?» Он произнес «мстить» с крайней степенью сарказма, в 2 отдельных звука, издав на первом из них издевательское мычание. «А что?» — осторожно поинтересовался я. «Разве ты бы этого не хотел?» «Там, где я теперь, и так полно народу». «Скажи тогда, что мне делать?» Мертвый друг молчал.